Но сами путешествия Елизаветы походили на бедствие. Когда она переезжала из Санкт-Петербурга в Москву, то это перемещение производило переполох в обоих городах. 9/10 петербургских жителей уезжало в Москву. Сенат, синод, иностранные военные коллегии, казначейство, придворная канцелярия, почта, все службы дворца и конюшен должны были следовать за государыней. 80 тысяч человек и 19 тысяч лошадей. Одна карета императрицы требовала множества лошадей. Елизавета любила путешествовать быстро. Лошадей, предназначенных для ее экипажа, подвергали особой тренировке. В ее линейку или возок, снабженный особым приспособлением для топки, впрягали 12 лошадей и мчались в карьер. Если одна лошадь падала, ее немедленно заменяли другой. За экипажем скакала полная смена запряжки. Таким образом пробегали по несколько сот верст в сутки. В 1744 году во время путешествия императрицы в Киев думали широко поставить дело, завербовав 4000 лошадей. Разумовский воскликнул: «Да их надо в 5 раз больше!» Брат фаворита, отправляясь в Украину, чтобы вступить в управление гетманством, требовал 200 почтовых экипажей на каждой станции. Ничто так легко не усваивается, как роскошь. Но виды ее разнообразны, и придворные Елизаветы не умели еще выбирать лучшие из них. В 1747 году Гинтфорд с пренебрежением отзывался о стране, где здравый смысл, если таковой и имеется, заключается в обжорстве, питье и экипажах. И каком обжорстве? Да он включал гетмана Разумовского в число тех 4 лиц, у которых ему удалось встретить действительно приятное гостеприимство. Однако секретарь саксонской миссии Функ, пообедав у Разумовского 2 дня подряд, и надо сказать, что обеды готовил не Фукс, жаловался на расстроенное здоровье и уверял, что заслужил спасение души, глотая приправы из прогорклого масла и другие невообразимые гадости. Даже в этой области физических наслаждений и светского общения, наиболее доступной влиянию западной цивилизации, это последнее наталкивалось на всевозможные препятствия. В своих описаниях современного ему русского общества ни Дион, ни кто бы то ни было из проникнувших в русское общество иностранцев, не упомянул о женщине, походившей хоть издалека на жену маршала Люксембургского, или о гостиной, напоминавшей салон принцессы Тальмон или госпожи Дюдефан. А ужины, на которые Елизавета приглашала ближайших ей людей, походили на ужины президента Эно лишь хорошей едой. В Петербурге, в Москве, воспоминания о безобразных попойках и грубом шутовстве Петра Великого были еще слишком свежи и оставляли в атмосфере столь сильный отзвук варварского распутства, что упорство некоторых черт местных нравов было вполне естественно. Полюбовавшись точностью исполнения и благопристойностью минуэтов, которыми дирижировал Ланде, серьезный Гинтфорд чуть не подскочил при виде генерал-прокурора, плясавшего словно Ханс Ворст во главе процессии. Надо отдать справедливость личному влиянию Елизаветы в данной области, тем более что, не отказываясь от некоторых привычек, более или менее оскорбительных для хорошего вкуса и даже для нравственности, она вместе с тем поддерживала в обществе другие обычаи, ничуть не заслужившие пренебрежения, ценные и привлекательные, и соответствовавшие серьезным качествам, то есть национальным добродетелям ее народа, в силу чего их постепенное исчезновение при нивелировке современной жизни вызывает скорее сожаление, чем похвалу. Дочь Петра Великого могла приобрести и ошибочные понятия в вопросах хорошего тона и манер. Чтобы ей понравиться, Ля Шетарди, обладавший инстинктами мистификатора, вздумал въехать во двор императорского дворца в экипаже, запряженном шестеркой лошадей, и несколько раз объехать его кругом. При третьем или четвертом круге Елизавета, открыв форточку, с милостивой улыбкой помахала дипломату рукой. Не выходя из экипажа, он начал глубоко раскланиваться, а она сияла. «Как они любезны, эти французы! Вот это настоящая французская галантность!» В автобиографической заметке, где племянник уже известного нам Воронцова сообщает о первых своих шагах при дворе, мы читаем. «Она, императрица, позволяла нам, детям, появляться при дворе на куртагах, давала балы во внутренних покоях для детей обоего пола своих придворных. Помню один из этих балов, где было от 60 до 80 детей. Мы ужинали все вместе, а сопровождавшие нас гувернеры и гувернантки ужинали за отдельным столом. Императрица долго смотрела на наши танцы и сама ужинала с матерями и отцами». Добрая Мария Лещинская, может быть, и рада была бы последовать ее примеру, но величие Версаля было бы этим оскорблено, что, пожалуй, и не совсем лестно для традиций короля солнца. Должен, однако, сказать, что Елизавета черпала лучшую долю своего личного удовольствия не при дворе, в собственном смысле слова, не среди этих чистых радостей, создаваемых ею для детей, и не в официальных приемах, навевавших гнетущую скуку на маркиза Лапиталя, и не в этой патриархальной или искусно натянутой среде. Она появлялась лишь на короткое время в летнем дворце, и даже царское село редко видело ее. Она предпочитала дачи Разумовского, Горенки под Москвой и в окрестностях Петербурга, Мурзинку, Славянку, Приморский двор и, главным образом, гостилицы, бывшую резиденцию Миниха. В гостилицах она живала даже зимой, заслушиваясь по вечерам то тонкими мелодиями итальянских певцов, то хоровым пением деревенских женщин. В гостилицах же или в ее бывшей резиденции, цесаревненном дворе, принадлежавшем уже Разумовскому, а позднее Ванечковом дворце, выстроенном для фаворита в день его именин, 17 марта танцевали до упаду, несмотря на пост и набожность четы. К концу царствования настал черед Ивана Шувалова. И в 1754 году, по случаю рождения великого князя Павла, императрица присутствовала у своего друга на маскарадном балу, продолжавшемся 48 часов. Любила она всегда и свежий воздух, ширь и в особенности движение. Она напоминала Петра Великого своей чрезвычайной подвижностью. С той лишь разницей, что ее поездки имели иную цель. Так 4 мая она находится в Петергофе, 7 мая в Кронштадте, 8 в Царском, обедает, затем на пути 11 возвращается в Петербург. 23 она снова в Петергофе, а 29 уже уезжает в Стрельну. Между двумя прогулками верхом и двумя охотами она собирала своих фрейлин и девушек на лужайке парка и водила с песнями хоровод. В Александрове она каталась на лодках на прудах, где Иван Грозный топил свои жертвы. Утомившись, она приказывала расстелить в тени ковер, покрытый шалями, и ложилась спать под охраной фрейлины, веером отмахивавшей от нее мух, тогда как остальные должны были хранить благоговейное молчание. Не то приключилась бы беда. Туфля Ее Величества, брошенная сильной рукой, ударяла виновную по щеке. Она, впрочем, выгодно заменяла железный костыль Иоанна Грозного или знаменитую дубинку, которую Петр Великий пускал в ход в подобных случаях.